Глава 12. Приходится хвалиться, хотя пользы в этом нет. Перейду к видениям и откровениям, что были даны Господом. Я знаю одного христианина, который 14 лет тому назад, не знаю, наяву или в видении, один только Бог знает, был схвачен и вознесен на третье небо. Да, я знаю такого человека. Наяву или в видении, не знаю, один только Бог знает. Он был перенесен в рай и там слышал неизреченные слова, которые человеку нельзя разглашать. Вот таким человеком похвалюсь, а собой хвалиться не буду, разве только своими слабостями. Ведь даже если я захочу похвалиться, то не буду говорить как дурак, а скажу чистую правду. Лучше воздержусь, иначе кто-нибудь решит, что я лучше, чем кажусь ему, когда он видит меня или слышит. Мне ведь были такие откровения. И потому, чтобы я не заносился, Бог дал мне занозу в тело. Ангела сатаны, он меня колотит, чтобы я не заносился. Трижды взывал я к Господу, моля избавить от него. Но он сказал мне: «Тебе достаточно и того, что я даровал, ведь сила сильнее всего проявляется в слабости. И вот мне всего приятнее хвалиться своими слабостями, чтобы обитала во мне сила Христа. И поэтому я доволен, когда я слаб, когда меня оскорбляют, доволен лишениями, гонениями, горестями ради Христа. Ведь когда я слаб, лишь тогда я силен. Я совсем помешался, это вы меня довели. Это вам бы надо меня нахваливать. Ведь я ни в чем не уступаю этим самым, что ни на есть, сверхапостолам, даже если я ничто. Все то, что является отличительным знаком апостольства, Бог совершил у вас через меня, и вам ли не знать мое терпение и стойкость? А к тому же чудеса, знамения и могущественные дела. Так что же вы недополучили в сравнении с другими церквами? Разве только то, что я не был вам обузой? Простите мне эту обиду. Я собираюсь к вам вот уже в третий раз. Обузой вам не буду. Ведь я добиваюсь не вашего, а вас. Не дети должны копить для родителей, а родители для детей. Что до меня, то я с радостью буду тратить и самого себя, и страчу ради вас. И если я люблю вас больше, почему же вы меня любите меньше? Пусть так, скажете вы, да, я вас не обременил, но я ловкач и хитростью прибрал вас к рукам. Может быть, мне удалось поживиться через кого-нибудь из тех, кого я посылал к вам? Я попросил Тита отправиться к вам и послал с ним еще одного брата. Может, Тит у вас чем-нибудь поживился? Но разве ни одного мы с ним духа, разве ходим не одними путями? Вы, наверное, уже давно решили, что мы перед вами оправдываемся. Нет. Мы говорим в единении со Христом перед Богом. Любимые мои, все это для вашего созидания. Ведь я вот чего боюсь. Вдруг, когда я приду, мы с вами обнаружим, что ни вы, ни я совсем не такие, какими нам хотелось бы видеть друг друга. А вдруг застану ссоры, ревность, гнев, свои корыстия, наговоры, сплетни, чванство, неурядицы. Когда снова приду к вам, не ввергнет ли меня Бог из-за вас в бездну унижения? Тогда многих из вас мне придется оплакивать, тех, кто, согрешив, так и не раскаялся в грехах, что натворил, в безнравственности, разврате и распущенности.